Самообман. Когда ты небрежно и плавно ступаешь в ритм звуков, разбитых о низкий плафон, и стан гармонической тихо склоняешь, твой взор бесконечной тоской углублен, облитая волнами мертвого газа, пленительно бледное это чело, где пламя вечернее зорю зажгло, как взоры портрета два грустные глаза. Я знаю, забытые грезы твои возносятся царственно башней зубчатой, и спелое сердце, как персик помятый, уж просит и поздней, и мудрой любви. Ты плод ароматный, роскошный, осенний, надгробная урна, просящая слез, далеких оазисов запах весенний, или ложе, или просто корзина для роз. Есть грустные очи без тайн и чудес, их взоры чаруют, как блеск драгоценный, оправы без камня, вид раки священной пустой, как безбрежные своды небес. Но сердце, что правды жестокой страшится, пленяется призрачно-лживой мечтой и в шутку пустую готово влюбиться и жаждет склониться пред маской простой.